Оказывается, во всех трех местах гражданин Меньшудин С.Х. является штатным работником, и его зарплата, а также многочисленные премиальные, сверхурочные, аккордные и даже командировочные аккуратнейшим образом регулярно высылаются ему в Москву. Такого фокуса мы не ожидали. В областных управлениях сельхозтехники наши товарищи осторожно изымают письма из министерства с обещанием поставок транспортных средств, письма из другого главка, не Меньшудинского, их присылают нам, и мы наводим соответствующие справки, тоже весьма осторожно, так, чтобы никого не встревожить. И выясняется любопытнейшее обстоятельство. Никто в том главке таких писем не составлял, не подписывал и вообще ничего о них не слышал, тогда как письма эти были напечатаны на бланках этого главка и подписаны, впрочем, обе подписи оказались фальшивыми. Между тем, из Тепловодска пришло более подробное сообщение, чем из других мест. Это и понятно, ведь там остался Дагир, он полностью в курсе дела, которым я занимаюсь. И умница Дагир сообщил мне следующее. Меньшудин незаконно зачислен на должность ремонтника при гараже и должен ежемесячно подписывать наряды и другие документы для получения зарплаты, премиальных, отпускных и прочее. А вот Вера и привезла от него очередные подписанные наряды и доверенность на получение денег. Однако Дагир на этом не успокоился. Все так же осторожно и незаметно он докопался до этих нарядов, и оказалось, что в них вписана и Вера. Таким образом, половина денег была получена на ее имя. Но один работник бухгалтерии по секрету рассказал Дагиру про странный эпизод, свидетелем которого он случайно оказался. Председатель предложил Вере оформить на часть заработанных ею денег дефицитные продукты в колхозе, на что Вера сказала, что деньги ведь не ее и не Меньшудина, а какого-то его товарища, который, как председателю известно, и выполнил эту работу, но якобы срочно куда-то сейчас уехал. Председатель просто ахнул от такой наивности и в первый момент, не сообразив, начал было возражать и что-то Вере доказывать. И только когда она воскликнула: «Выходит, по-вашему, товарищ Меньшудин жулик, что ли?», председатель опомнился и начал бить отбой. Но, кажется, было уже поздно, и Вера что-то заподозрила. Вот какой эпизод произошел, когда Вера привезла те документы. Обратно Вера увезла ящик каких-то дефицитных продуктов для Меньшудина. Председатель хотел организовать такой же ящик и для нее, но Вера категорически отказалась. За время, истекшее со дня зачисления Меньшудина на должность, колхоз получил из Москвы две легковых машины, два пикапа, микроавтобус и три грузовых машины. Словом, риски затраты ловкача председателя окупились сполна. А соседние колхозы, между прочим, не получили ничего, хотя нуждались в транспорте, конечно, не меньше, а то и больше, и ходатайств слали тоже не меньше. Итак, с одной стороны, Вера подписала явно незаконную бумагу, с другой стороны, она решительно отказалась и от денег, и от подарка председателя колхоза. Как это понять? Зная Веру, можно предположить только одно. Меньшудин уговорил или обманул ее, а может быть и просто заставил подписать ту бумагу. И вознаграждение за это Вера не пожелала получить ни в какой форме. Значит, она чувствовала вину. Можно представить себе ее состояние в то время. Как она, должно быть, металась, как мучилась, как искала выход. В этом состоянии даже Вера, замкнутая, молчаливая, необычайно застенчивая, и та неминуемо должна была себя чем-то выдать окружающим. Хоть чем-то поделиться с ними. С кем же? В первую очередь, конечно, с самыми близкими. И я решаю проверить свои предположения. Для начала я отправляюсь в Подольск, предварительно сговорившись с Ниной по телефону. Мы встречаемся с ней в обеденный перерыв у дверей ее учреждения, и я провожаю Нину до дома. К сожалению, по дороге нам поговорить не удается. У Нины здесь, в Подольске, миллион знакомых. Она не успевает сказать мне и двух слов, как уже с кем-то оживленно здоровается, что-то кому-то кричит и машет рукой, или просто лучезарно и кокетливо улыбается. Дома нас встречает тоже пришедший обедать ее супруг, высокий белобрысый крепыш с вкрадчивыми манерами и рысьими глазами. Кроме него, в доме еще оказывается Нина свекровь и старая-престарая, однако весьма говорливая бабушка, глухая и громкоголосая. Эта самая бабушка переполняет чашу моего терпения, и я сухо объявляю, что мне надо поговорить с Ниной наедине. Никто, естественно, не возражает, все знают, откуда и зачем я приехал. Виктор, так зовут Нининого супруга, услужливо провожает нас в соседнюю комнату и осторожно прикрывает дверь. Теперь, наконец, я могу объяснить Нине, что мне от нее надо. И Нина задумывается, хмуря тонкие, выщипанные брови. Ей тяжело думать о Вере, я это чувствую.